«Совершенно случайно». От волнения Стинов запнулся и, прежде чем продолжать, кашлянул в кулак. «Совершенно случайно», — начал он снова. «Я стал свидетелем события, которое высшее руководство комендантского отдела намерено любой ценой сохранить в секрете. В данном случае такой ценой стала моя жизнь. Обо всем, что я знаю, я готов рассказать руководству информационного отдела в том случае, если в обмен мне будет гарантировано жилье и работа в любом из секторов, находящихся под вашим контролем». «Это все?» — спросил Медлив, внимательно выслушав Стинова. Голос его был спокойным, лицо абсолютно ничего не выражало. «Пока все», — ответил Стинов. «Остальное я расскажу только после того, как получу соответствующие гарантии». «В таком случае, ответь мне еще на один вопрос». Поставив обе ноги на пол и положив локти на крышку электронного блокнота, Медлив чуть подался вперед. «Кто ты такой?» Медлив смотрел в глаза Стинову не более 10 секунд. Этого было довольно для того, чтобы его собеседник смог почувствовать и осознать всю свою ничтожность. Медлив не стал дожимать Стинова. Он снова выпрямился и небрежно закинул ногу на ногу. «Нам про тебя все известно», — сказал он. «Всю свою жизнь ты проработал рядовым исполнителем в архивном отделе. У тебя нет ни друзей, ни даже просто случайных знакомых во властных структурах комендантского отдела. Откуда ты мог получить информацию, о которой твердишь? Логичнее предположить, что ты просто повздорил из-за какой-то ерунды с комендантами, подрался с ними, а теперь, пытаясь избежать ответственности за содеянное, выдумал историю о секретной информации, которой ты якобы обладаешь». Медлив сделал короткую паузу. Он не давил на Стинова. В этом уже не было нужды, а всего лишь констатировал факты. «Ты не сказал еще ничего, что могло бы нас заинтересовать, а уже выдвигаешь собственные условия. Если ты намерен продолжать в том же духе, то я не стану с тобой разговаривать и уйду. После этого не пройдет и полчаса, как за тобой явятся коменданты, и ты сможешь поведать свою невероятную историю им, если же тебе действительно есть что сказать. Выкладывай все, что знаешь. Я могу тебе обещать только то, что если достоверность твоей информации после тщательной проверки будет подтверждена, и выяснится, что она действительно представляет для нас какой-то интерес, то это будет учтено при определении твоей дальнейшей судьбы. Я все сказал. Дальше думай сам». Медлив с предельной откровенностью изложил возможные перспективы. Выслушав его, Стинов понял, что выбора у него нет, и он стал говорить. Свой рассказ он начал с того момента, когда Марти предложил ему совершить прогулку в выгоревший сектор Ломоносова. Он говорил долго и подробно, стараясь не упустить никаких деталей. Умолчал он только о странных словах старика-соседа, сказанных им, когда его уводили коменданты. Закончил он свою историю тем, как, спасаясь от комендантов, оказался в падающем вниз лифте. Медлив слушал его внимательно, не перебивая. Когда Стинов закончил, информационщик попросил его подробно описать инструктора и оружие, которым пользовались упражнявшиеся в стрельбе люди. Про пистолеты Стинов ничего определенного сказать не мог, поскольку видел их только издалека. А вот инструктора описал подробно и точно. После чего Медлив открыл электронный блокнот, набрал код входа и развернул планшет экраном к Стинову. «Это он?» С экрана на Стинова смотрело знакомое лицо инструктора, обучавшего коменданта в стрельбе из пистолетов. Только на фотографии он был без очков. «Он?» — уверенно кивнул Стинов. «Отлично!» Медлив захлопнул планшет и, подхватив его под мышку, поднялся на ноги. Подойдя к двери, он негромко стукнул в нее согнутым пальцем. Дежуривший в коридоре охранник отомкнул замок. Передав охраннику стул, Медлив обернулся. «Я скажу, чтобы тебе принесли электронный блокнот и каталог книг из центральной библиотеки», — сказал он Стинову. «Если не можешь спать, повышай свой культурный уровень, не скучай, я скоро снова к тебе зайду». Покинув комнату, в которой был заперт Стинов, Медлив поднялся на этаж выше. Заняв бокс в кабинете службы оперативной информации, он в течение часа проверял то, что ему рассказывал Стинов. Результаты поверки заставили его задумчиво прикусить губу. После недолгих раздумий Медлив распечатал некоторые документы, сложил их в планшет электронного блокнота и снова вышел в коридор. На этот раз путь его лежал на третий этаж, в кабинет первого помощника информационного отдела. Миновав внушительных размеров приемную с двумя секретаршами и пятью охранниками, он оказался в небольшой комнате, обставленной более чем аскетично. Стол с терминалом инфосети, три полумягких кресла и занимающий всю стену стеллаж, часть секций которого были гофрированными жестяными шторками. Никаких украшений, никаких голографических картин, ни даже шторок, имитирующих окно, в кабинете не было. В комнате находились двое. За столом сидел первый помощник руководителя информационного отдела Марат Шалиев. На нем был дорогой, но неброский темно-синий костюм. На вид ему можно было дать лет 40 или чуть больше, что соответствовало действительности. В густых каштановых волосах серебрились редкие пряди седых волос. Выражение лица, на котором выделялись большой тонкий нос с горбинкой и густые черные брови, сходившиеся у переносицы, было спокойным и уверенным. Сам руководитель отдела Герхард Бермер прочил Шалиева в свои преемники. Будучи человеком далеко уже не молодым, да и к тому же еще и больным, Бермер последние 2-3 года фактически только представлял свой отдел в Совете сохранения стабильности. Все же властные структуры информационного отдела находились в руках его первого помощника. Второй сидел сбоку от стола, вжавшись в спинку кресла. На нем был серый костюм в мелкий рубчик. И сам он был весь какой-то маленький, ростом чуть более 1,5 метра. Серый и неприметный.